Глава 7. «Мама, там зеленый дядя в папиной майке ходит!» Малыш лет 5 показал молодой матери на зеленца, бродившего по парковке у дома. Девушка незаметно смахнула слезу и погладила сына по голове. «Это плохой человек, он ворует майки!» Она не нашлась придумать ничего убедительнее. Но маленькому человечку это показалось правдоподобным. Он нахмурился и плюнул вниз. «Дурак какой!» – сопроводил ребенок свой жест ругательством. «Папа тебя побьет и заберет майку!» Алина и молодая мама встретились взглядами. Девушка пожала плечами, мол, сочиняю, как умею. «Мы что-нибудь придумаем», – пообещала ей Алина, преисполнившись решимости избавить несчастного малыша от еще больших бед. Толстяк дозвонился до знакомого экскаваторщика с песчаного карьера. Тот сидел дома с семьей, боясь пошевелиться. Флороморфы несколько раз принимались выбивать дверь в квартиру, но не получалось. Мужчина разлил растительное масло перед входом, и те просто никак не могли приложить нормальные усилия. «Народ выдумывает, как может», — Семен оценил смекалку экскаваторщика. Мужчина поделился номерами тех, кто водил самосвалы. Они часто шабашили, загружая песок в нерабочее время, и потому держали друг с другом связь. Семен начал обзванивать каждый номер, и только на 4-м взяли трубку. «Кто это?» – громко поинтересовался мужчина. На заднем фоне слышался рев дизельного мотора. «Меня зовут Семен. Мы полчаса назад видели, как с самосвала бросали зажженные колеса. Это не вы были?» «Да мы. А ты как нашел мой номер?» – удивленно поинтересовался мужчина. «Рящий обрящишь», – ответил Семен. «Нам машина, как у вас, нужна. Мы придумали план, как победить флороморфов всем скопом, но нужны колеса». «Что за план?» В голосе водителя звучало сомнение. «Для начала нам нужно добыть аэрозольный генератор. У нас в городе всего один магазин с продукцией для всяких санитарных дел. Потом нам нужно раздобыть гербициды и воду. Загрузим это все на ваш броневик и будем напускать ядовитый туман на улице города». «Думаешь, поможет? Зеленоиды, они же не совсем растения». «Надо пробовать. В интернетах пишут, что они почти растения, потому ученые им дали такое название – флороморфы, растения подобные. А где вас искать, если что?» «Улица Новая, 9, 17-этажный дом с синими и зелеными квадратами». «А, знаю такой. У вас там зеленоиды плотно топчутся». «Что поделать, спальный район, высокая плотность населения». «А как выходить собираетесь? Скажу сразу, по земле вы не доберетесь до машины. Стоять на месте и ждать я тоже не смогу. Они полезут через борт и всем конец. Давайте думать. Как придумаете, звоните. Расскажите план, а мы с мужиками решим, стоящий он или нет». «Хорошо», — согласился Семен и отключился. Он разговаривал по громкой. Алина и все, кто собирался участвовать в разработке и реализации плана избавления от зеленых тварей, слышали разговор. Сергей, мужчина с 15-го этажа, спасшийся с дочерью, перегнулся через парапет и посмотрел вниз. «Нам придется спуститься на 1-й этаж и ждать, когда подъедет грузовик. В окно нужно выставить какой-то предмет, по которому он определит, куда сдавать задом», — поделился он своей идеей. «Вся опасность заключается в том, как миновать тварей, оставшихся в доме». «Надо включить сигналки на машинах», — предложила Алина после некоторого раздумья. «А как? Кто-нибудь ключи от машины взял с собой?» — громко поинтересовался толстяк. «Никто не взял. Все бежали спасаться на крышу». Семен полез в баул и вынул из него короткий гвоздодер. Поддел им кирпич и вывернул сломавшуюся половинку. «Теперь надо попасть». Он взвесил в руке метательный снаряд. «Есть среди нас снайперы». «Надо выбрать машину тех, кому она уже не понадобится», — решил Сергей. «Вон красная стоит. Я точно знаю, что ее владелец бегает среди зеленых». «Что? Нет снайперов?» — Семен окинул взглядом напарников. «Ладно, попробую сам». Он прицелился и бросил кирпич. Тот упал на дорогу, не долетев до нужной машины 5 метров. Звук удара получился глухим и негромким, но осколки разлетелись во все стороны. Флороморфы возбудились от постороннего шума, и несколько из них подошли к месту падения. Семен отколупнул остатки кирпича и бросил его с учетом прежней ошибки. Он упал прямо на капот красной машины. Сработала сигнализация, перекрывшая шум колотушек дуболомов. Эффект от нее оказался более впечатляющим. В радиусе 500 метров началось движение в сторону источника шума. Зеленцы окружили шумящую машину. Она замолкла через полминуты. Один из них додумался ее ударить. Сирена снова подняла истошный вой. Дуболомы, видимо, сочли ее звук неправильным и принялись дубасить, наоборот, мешая замолчать. Из дома в окна и двери полезли сидевшие в нем недавно обернувшиеся зеленцы. Избиение несчастной машины продолжалось больше получаса. За это время пострадали с десяток флороморфов, рассадивших свои полурастительные конечности о железо. Алина с удовольствием смотрела на этот концерт. «Вы поняли, что нужно делать?» – спросила она у напарников, когда наступила тишина. «Нам надо набрать кирпичей и закидывать все машины вокруг дома в тот момент, когда группа начнет спускаться. Представляете, какой шум поднимется, когда зеленцы начнут месить сразу несколько машин? Они даже не услышат, что подъехал грузовик. Единственное, что нам нужно, это синхронизироваться с его водителем и разобраться с тем, как забраться в магазины с генераторами и химией. Сейчас требуется составить идеальный план». «У нас не так много времени», – произнесла молодая мама. «Они уже поднялись до 6-го этажа. Кажется, они на самом деле могут прорастать друг в друга». Алина посмотрела вниз на растущую фигуру. С высоты крыши нельзя было точно сказать, проросли они или нет. Она навела телефон и приблизила картинку. Теперь сомнений уже не оставалось. Твари переплетались руками и ногами, срастающимися друг с другом. Судя по скорости постройки осадной пирамиды, у людей на крыше оставалось от силы 2 часа. «Звоните или пишите своим знакомым, кто может нам помочь», – попросила Алина. «Главное, что нам требуется, это гербициды. Нам нужны люди, которые точно знают, где их можно добыть в промышленном количестве». Алина продублировала свою просьбу в городском паблике. «И как можно подобраться к тому месту, где они лежат?» «И чтобы там никого не было из зеленых», – добавил толстяк. «Само собой». Знакомых у напарников с такой специфической продукцией не оказалось. Осталась одна надежда на паблик. Семен искал по своим каналам и радостно воскликнул. «Алин, помнишь, с нами с 6-го по 8-й класс учился Виталик?» – спросил он. «Так», – Алина задумалась, – «такой неряшливый, косматый вечно. Мне он казался немного маргинальным». «Не, сейчас он обыкновенный. Просто тогда у него в семье проблемы были. Мать погибла в ДТП, а отец не справился, запил. Они с сестрой выживали как могли. Я ему тогда свои вещи отнес, почти новые». «Блин, какой я скотиной была в школе. Я ничего не знала про него. Судила только по внешности». Алина нахмурилась. «И что у этого Виталика есть?» «Он работает продавцом-консультантом в том самом магазине с товаром для санитарных обработок. Виталий сейчас дома, тура на крыше сидит, пишет, что готов поучаствовать, если придумаем, как его спустить». «Класс!» – обрадовалась Ирина. «Удача идет нам в руки. А про препараты узнал?» «Гербицидами они не торгуют. Это сельхозхимия, не их профиль. Но он знает, где можно взять и их, но только по адресу. Лично на той базе он не бывал». «Так, план начинает вырисовываться». Алина по-деловому потерла руки. «Что делать сейчас?» Семен открыл на телефоне карту и нашел на ней магазин санитарной продукции. Набрал маршрут от дома, где они сейчас находились, до него, и далее на базу с сельскохозяйственной химией. Расстояние составило чуть больше 5 километров. По прежним меркам сущая ерунда, но по-настоящему очень далекое и опасное путешествие. Возможно, в один конец. «Смотри-ка, информация о пробках отсутствует», — Семен усмехнулся. «Давай я позвоню водиле, расскажу ему о маршруте. Вдруг он знает лучше нас, как там подъехать, а ты организуй народ на добычу кирпичей». «Хорошо», — Алина заметила, что управление постепенно переходит к Семену. Она была не против этого, наоборот. Ей стало спокойнее. Никаких сомнений, верные решения она принимает или нет. Выполнять приказы оказалось проще, чем нести за них ответственность как руководитель. «Так, народ, у нас задача аккуратно начать разборку парапета на кирпичи. Постарайтесь не ронять ничего вниз, чтобы не привлекать внимание флороморфов раньше времени». «Кого?» Это название Зеленцов слышали еще не все. «Это те существа внизу, кто еще? Растения подобные по-другому», — пояснила Алина. «Складывайте кирпичи на крышу, выберите тех, кто будет швырять их в машины, и ждите сигнала». «А какой будет сигнал?» «Устный. Я скажу вам, когда начинать». Люди волновались и боялись сделать что-то не так. Детям, которые еще пару часов назад казались надолго погруженными в шоковое состояние, занятие по разламыванию парапета показалось веселой затеей, настоящей терапией. Они бегали по крыше с обломками и бросали их через край для родителей. «А ну-ка, уведите их всех на тех этаж», — распорядился кто-то из мужчин. «Нет», — молодая мамаша встала ему на пути. «Пусть они и будут у нас на глазах. Я не хочу, чтобы мой ребенок оказался без меня, если сюда вломятся зеленцы или как их там правильно. Пусть дурачатся, неизвестно, сколько нам осталось жить». «Делайте, как хотите», — мужчина сдался. «Только благодаря вам твари заберутся сюда быстрее». «Он прав», — поддержал его Семен. «Надо бы их угомонить. Чем меньше дуболомов останется у дома, тем проще будет выбраться из него в машину». «Мы уезжаем». Мужчина был еще не в курсе подробностей плана. «Не все, только те, кто будет участвовать в операции под кодовым названием «Газы для заразы», — ответил Семен, с иронией наблюдая за попытками мужчины осмыслить сказанное. «А я могу в ней участвовать?» — поинтересовался он. «А вы кем работаете?» «Слесарем на тепловозоремонтном заводе», — ответил мужчина. «Мы собираемся использовать аэрозольные генераторы, чтобы накрыть территории сплошным туманом с гербицидом в составе. Думаем, что это убьет или хотя бы поубавит прыти. Короче, будем пробовать». «Я могу пригодиться». Глаза мужчины загорелись. «Вячеслав?» Он протянул руку. «Нет, просто Славка». «Семен?» Они пожали руки. Славке на вид было чуть за 30. Большие ладони с въевшимся мазутом, простоватые манеры, но подкупающая искренность, проявляющаяся при общении. Семен посчитал, что такой напарник будет полезен. «Водитель будет минут через 40. Сказал, что они доделывают какие-то штуки, от которых у Зеленцов будет пригорать», — сообщила Алина. 40. Семен посмотрел на часы в телефоне. «Нормально». Еще позвонила брату. Он сказал, что в гараже наших родителей лежит целая сумка с противогазами. Возможно, нам они понадобятся. Мы же не сможем травить всех вокруг, а сами не надышаться. А гараж будет по пути. Блин, покидать машину без подготовки опасно. Могут подловить в любой момент. Семен засомневался в целесообразности противогазов такой ценой. Наденем на лицо сырые тряпки и хватит. «Но это же ненадежно!» «Ладно, у водилы спросим. Вдруг его вундервафля работает?» Итого в отряд, собравшийся бороться с флороморфами, набралось 6. Семен, Алина, Славка, Сергей, Анатолий, компьютерный сборщик и Иван Петрович, немолодой инженер, начальник автосервиса в автосалоне коммерческих грузовиков. Он единственный, кто поднялся на крышу с оружием, старой двустолкой и полусотней патронов с разной боевой частью от пули до мелкой дроби. Настрой у него был самурайский, хотел отомстить за жену или готов был погибнуть сам. Пока разбирали парапет и ждали грузовик, пирамида поднялась еще на 3 этажа. Теперь уже было видно, как флороморфы срастаются. Они протыкали твердыми руками тела друг друга, и те срастались вместе. Двое из тех, кто образовывал очередной уровень, как будто знали, что им надо оставить одну руку свободной. Конечность в течение нескольких минут удлинялась и утончалась, пока не доставала до края подоконника или батареи под ним, за которые можно было надежно ухватиться. Дуболомы действовали как пчелы. Каждый из них знал свое место в структуре сообщества и выполнял только свою работу. Водитель грузовика позвонил через полчаса. «Мы готовы, выезжаем», — сообщил он Алине. «Ждем», — ответила она и обратилась ко всем, кто был на крыше. «Берите кирпичи в руки, выбирайте машины, в которые будете бросать их. Ждите моей команды». «А что ты скажешь?» «Бросайте». Несколько человек бросили кирпичи вниз. «Еще рано! Прекратите! Я же просто сказала, как будет звучать команда! Просто приготовились и ждем!» Алина покраснела от возмущения. Хотелось сказать людям все, что она о них подумала, но пришлось сдержаться. Все-таки они были в одной команде. О приближении грузовика стало известно сильно заранее. Водитель давил на клаксон, заманивая дуболомов под отбойник. Его доработали, наварив спереди горизонтальные полосы металла, работающие на скорости, как ножи. Полосы выступали за габариты машины, увеличивая площадь поражения. Зеленцы, попав под них, лишались конечностей или разрубались на части и больше не вставали. Эта версия орудия оказалась намного эффективнее прошлой. «Бросайте!» — выкрикнула Алина. Народ почему-то замер, как бегуны на старте. «Бросайте, говорю, это уже команда!» Алина бросила кусок кирпича в большой белый седан, припаркованный на газоне. Кирпич разлетелся о капот, сработала сигнализация, вниз полетели десятки кирпичей. Около 10 точно куда-то попали. Поднялся вой сигнализации на разные лады. Водитель грузовика объехал дом стороной, по заранее обговоренному маршруту. Семен с напарниками ждали Алину у дверей на технический этаж. У каждого в руке имелся какой-нибудь тяжелый предмет на случай, если придется столкнуться с зеленцом, оставшимся в доме. Учитывая их твердолобость, оружие оказалось бесполезной игрушкой. Только ружье в руках Ивана Петровича смотрелось убедительно. Он держался с ним уверенно, как главный козырь в колоде. Семен спрыгнул вниз, осмотрелся и, убедившись, что опасности нет, поставил клюку изрядно помятую стремянку. «Слезайте!» Пока команда спускалась, он посмотрел с лестничной площадки вниз. Зеленцов здесь насчитывалось от силы 20 голов, но они никак не реагировали на неутихающий вой сигнализации. Видимо, им была отдана команда держать этот сектор. «Все спустились», — доложила Алина. Семен хотел пойти по лестнице первым, но Иван Петрович не дал ему. «Это моя задача», — он похлопал по стволу ружья. «У меня к ним личные счеты». Семен уступил. Спускались неспешно, стараясь не производить шума. На ступенях остались множественные следы крови и ни одного трупа. Все обернулись и ушли на забастовку. Грузовик, рыча мощным мотором, развернулся кормой к подъезду и начал сдавать. Команда была на четвертом этаже, когда он уперся задним бортом в железные поручни лестницы. Двое бойцов в кузове с аккумуляторными опрыскивателями за спиной, длинными штангами, на концах которых горел огонь от газового баллончика, выставили штанги по разные стороны и открыли краны. Десятки зеленцов бросились атаковать машину. Из форсунок вылетело аэрозольное облако и мгновенно загорелось. Пламя било на 3 метра от конца штанги. Бойцы охаживали им флороморфов. Жаркое оранжевое пламя, попав на тело, продолжало гореть еще некоторое время, а попав на одежду, горело еще дольше вместе с ней. Семен поторопил команду, пока все складывалось в их пользу. Они слетели вниз и у самой двери встретили флороморфа, согбенную старушку, безрезультатно бьющуюся в дверь. «Анна Павловна, вы», — произнес Иван Петрович, — «моя соседка». Бабуля мгновенно переключилась на людей, постучала руками друг от друга и бросилась на них. Иван Петрович дважды выстрелил ей в голову картечью. Урон был нанесен серьезный, голова превратилась в зеленую мочалку, но это почти не остановило обернувшуюся старушку. «Вашу мать, Анна Павловна, вы и в таком виде решили мне нагадить?» Иван Петрович ударил ее прикладом в тело. Флороморф отлетела, ударилась о стену и снова бросилась на людей без всякой паузы. «Какая она шустрая для бабки!» Славка перепрыгнул перила и схватил ее за ноги. Потянул на себя. Анна Павловна упала на ступени и забила руками по ним, как молотками. Иван Петрович наступил ей на спину и перескочил. Потом Семен перепрыгнул, Сергей и Алина. Анатолий замялся, нерешительно наступил флороморфу на спину и получил твердой рукой по ноге. Он упал и чуть не попал под мощные колотушки Анны Павловны. Славка успел стянуть ее ниже. Толик вскочил, как ужаленный, и одним прыжком оказался у дверей. Отряд выбежал на улицу вместе с зеленой старушкой. Те, кто находился в кузове, обработали ее огнем и столкнули под машину. Высота дна кузова оказалась вровень с площадкой крыльца. Команда забежала под защиту стальных бортов. Семен запрыгнул последним, увернувшись от колотушек, которыми догорающая Анна Павловна пыталась его достать. Она махнула еще несколько раз, свалилась на землю и замерла. Здесь едко пахло бензином и дымом. На полу стояли пластиковые бочки с топливом, а на штангах бойцов продолжали гореть газовые баллончики. «Давайте соблюдать технику безопасности», — попросил Семен, — «а то у нас пригорит вместо зеленцов». Один из бойцов постучал рукой в передний борт. «Не ссы, пацан, у нас все под контролем». Мужчина выключил горелку. «Видали, как мы их прожарили. Были зелеными, стали печеными. Любите запах напалма поутру?» Он громко рассмеялся. Грузовик плавно тронулся с места. Водитель понимал, что везет пожароопасный груз, и, несмотря на адреналин, старался управлять машиной спокойно. Семен посмотрел назад через открытый задний борт и увидел с десяток неподвижных горящих дуболомов, лежащих у дома. Это придало ему уверенности, что и их операция обязательно окажется эффективной.